Благоразумные и строгие меры предосторожности сдерживали свойственную демократам склонность к беспорядкам. Кроме должностных лиц, никто не мог предлагать вопросов. Никто не имел права говорить иначе, как с кафедры или с трибунала. Не дозволялись никакие шумные одобрения. Мнение большинства выражалось тайной подачей голосов, а его решения обнародовались от имени Римского Сената и народа. Нелегко определить, с какого времени эта система управления получила правильное и постоянное практическое применение, так как порядок вводился мало-помалу, по мере того, как утрачивалась свобода. Но в 1580 году, в царствование Григория XIII и с его одобрения, старинные статуты были собраны в одно целое, разделены на три книги и приспособлены к требованиям того времени. Этот гражданский и уголовный кодекс до сих пор служит для римлян руководством, и хотя народные собрания отменены, дворец Капитолия до сих пор еще служит резиденцией для иноземца-сенатора и для состоящих при нем трех консерваторов. Папы усвоили политику Цезарей, и римский епископ делал вид, будто поддерживает внешние формы республиканского управления, между тем, как на самом деле он владычествовал с неограниченными правами как светского, так и духовного монарха. Для всякого очевидна та истина, что необыкновенные люди могут себя выказать только при благоприятном стечении обстоятельств, и что в наше время гений Кромвеля или Ретца мог бы заглохнуть в неизвестности. Влечение к политической свободе возвысило Риенца до трона, а в следующем столетии такое же влечение возвело его подражателя на эшафот. Стефан Поркаро был знатного происхождения. Его репутация была незапятнана. Его язык был вооружен красноречием, а его ум был просвещен знанием, и он стоял выше вульгарного честолюбия, когда старался доставить своему отечеству свободу и обессмертить свое имя. Для просвещенного человека владычество духовенства ненасытнее всякого другого. Незадолго перед тем было открыто, что мнимое пожалование Константина было вымыслом и обманом. А это открытие уничтожило в душе Поркаро всякие колебания. Петрарка сделался оракулом итальянцев. И всякий раз, как Поркаро перечитывал оду, написанную в честь римского патриота и героя, он применял к самому себе пророческие мечты поэта. Во время похорон Евгения IV он в первый раз попытался узнать, как настроены умы народа, и произнес тщательно обработанную речь, в которой призывал римлян к свободе и к оружию. Народ слушал его, по-видимому, с удовольствием. Но его речь прервал своими возражениями один почтенный защитник церкви и государства. По всяким законам оратор, возбуждающий народ к восстанию, виновен в измене. Но новый первосвященник, относившийся к Поркаро с состраданием и с уважением, попытался превратить патриота в своего друга, дав ему почетную должность. Непоколебимый римлянин возвратился из Ананьи с громкой репутацией и с удвоенным рвением и воспользовался первым удобным случаем, чтобы привести в исполнение свои замыслы во время публичных игр на площади Навоны. Возникла ссора между мальчишками и ремесленниками. И Поркаро постарался разжечь эту ссору до того, что она перешла в общее народное восстание. Человеколюбивый Николай не хотел лишить изменника жизни и удалил его от соблазнов в Болонью, где Поркаро получал на свое содержание щедрую пенсию только с одним условием, чтоб он ежедневно являлся к местному губернатору. Но Поркаро знал от младшего Брута, что тираны не имеют права рассчитывать ни на преданность, ни на признательность. Изгнанник стал громко протестовать против самовластного папского распоряжения и мало-помалу набрал приверженцев и заговорщиков. Его племянник, отличавшийся юношеской отвагой, собрал отряд добровольцев и в назначенный заранее день устроил в своем доме пирушку для друзей республики. Спасшийся бегством из Болоньи Поркаро появился среди гостей в украшенной золотом пурпуровой одежде. Его голос, осанка, жесты — все доказывало, что он был готов рисковать своей жизнью, лишь бы достигнуть своей высокой цели. Он подробно говорил о мотивах своего предприятия и об имеющихся под руками средствах, напоминал о громком имени Рима и о его свободе, указывал на нравственную распущенность и высокомерие духовных тиранов Рима, на деятельное или безмолвное сочувствие своих соотечественников, на содействие со стороны 300 солдат и 400 изгнанников, давно привыкших владеть оружием и выносить физические лишения. Дозволял заговорщикам удовлетворять их личную жажду мщения в надежде, что этим внушит им бодрость, и, наконец, обещал, что наградой за их победу будет 1 000 000 дукатов. «Завтра день святого Епифания», — говорил он, «и потому будет нетрудно арестовать папу и его кардиналов у входа в храм святого Петра или в самом алтаре. Затем отвести их в цепях к подножию замка святого Ангела и угрозами немедленной смертной казни заставить их сдать замок. Тогда мы вступим в Капитолий, ударим в набатный колокол и на народном собрании восстановим древнюю Римскую республику». В то время как он еще мечтал о триумфе, уже нашелся изменник, который его выдал. Сенатор во главе многочисленной стражи окружил дом, в котором собрались заговорщики. Племянник Стефана Поркаро пробился сквозь народную толпу, но несчастного Стефана вытащили из шкафа, в котором он спрятался, и он громко скорбел о том, что его враги предупредили 3 часами исполнения его замысла. После таких явных и неоднократных преступлений даже милосердие Николая онемело. Поркаро был повешен вместе с 9 сообщниками, не приобщившись святых тайн. А между тем, как при папском дворе слышались только выражения страха и проклятия, римляне жалели об этих мучениках и даже одобряли их предприятие. Но их одобрение было безмолвно, их сожаления были бесплодны, их свобода была навсегда утрачена. Правда, и впоследствии у них вспыхивали восстания, когда папский престол оказывался вакантным или когда оказывался недостаток в хлебе. Но такие случайные мятежи возможны даже там, где народ живет в самом гнусном рабстве.